1986. 27. Не представляю, как жить после того, во что из-за меня превратились ее детство и юность, — сказала Кора. «Столько лет прошло», — ответила ее мать. «Посмотри на нее. Она счастлива. Чему нам снова и снова об этом говорить?» Кора и рада была бы согласиться. Она твердила себе это каждый день: «Смотри, она счастлива». Порой даже была готова в это поверить. Но случались такие дни, как сегодня. Она сама не знала, из-за чего все вдруг менялось. Может, из-за погоды или старых привычек. Едкого страха, который, коль уж поселился в человеке, то разъедает до костей и ни за что не отпустит. 7 лет прошло с тех пор, как Кора увезла Лени с Аляски сюда, в город на берегу залива. Кора видела, что Лени старается пустить корни в эту плодородную влажную почву и расцвести, но в Сиэтле живут сотни тысяч людей. Этот город никогда не заговорит неуклюжим языком первопоселенца, внятным душе Лени. Кора закурила, вдохнула дым, задержала дыхание. И это привычное действие ее тут же успокоило. Выдохнула, задрала подбородок, уселась поудобнее на складном стуле. После ночи в палатке, в якобы походных условиях, у нее ныла поясница. Из-за вечных простуд появилась одышка. Лени стояла неподалеку на берегу реки. По одну руку от нее мальчик, по другую — старик. Ловким, изящным движением она забросила удочку, леска задрожала, запрыгала в воздухе и плавно осела в тихую воду. Солнце заливало все золотом, и реку, и три такие разные фигурки, и окрестные деревья. Набежала туча, и начался грибной дождь. В воздухе повисла морось. Они приехали в Хохрейн-Форест, один из последних уцелевших уголков дикой природы в густонаселенной западной части штата Вашингтон. Они наведывались сюда при первой же возможности, ставили палатки в кемпингах с водой и электричеством. Здесь, вдали от суеты, они становились собой. Можно было не опасаться, что их увидят вместе, ничего не выдумывать, не врать. О семействе Олбрайт с Аляски давно уже позабыли. Никто их не искал, но они все равно были настороже. Лени говорила, что здесь, в чаще, где стволы деревьев толщиной с Volkswagen и такие высокие, что за ними не видно упрямого солнца, ей дышится легко. Говорила, ей нужно научить сына тому, что умели его предки, и чему невозможно научить среди асфальта и уличных фонарей, тому, чему научил бы его отец. В последние годы Корин отец полюбил рыбачить, а может, просто любил внучку и готов был на все, лишь бы порадовать Лени и М.Джея. Он отошел от дел и целыми днями сидел дома. Поэтому они выбирались сюда очень часто, несмотря на то, что здесь даже в разгар лета в 9 случаях из 10 шли дожди. Они ловили рыбу и жарили на ужин в чугунной сковородке на открытом огне. Поздно вечером у костра Лени читала наизусть стихи и рассказывала о тайге. Для Лени это не было развлечением, вовсе нет. Ей это было жизненно необходимо. Так она сбрасывала напряжение, копившееся всю неделю, когда она смешивалась с толпой на пространном кампусе Вашингтонского университета, когда по вечерам ходила на занятия по фотографии, когда продавала книги посетителям огромного книжного магазина «Шори» на Первой авеню, где подрабатывала в свободное время. Лени приезжала сюда, чтобы заново найти себя на природе, воскресить в душе хотя бы крошечную частичку Аляски, связать сына с отцом, которого он не знал, показать ему жизнь, что принадлежало ему по праву рождения, но не на деле. Аляска — последний рубеж, край, который всегда был и будет для Лени домом, ее малая родина. «Слышишь, как он смеется?» — сказала Кори ее мама. Так и внула. Что правда, то правда. Даже сквозь шум припустившего дождя, барабанившего по нейлоновым палаткам, пластиковым капюшоном, широким, как блюдце, листьям, Кора слышала, как смеется внук. М.Джей рос добрым и веселым, легко заводил друзей, слушался старших и по-прежнему держал маму или бабушку за руку, когда та вела его в школу. Любил все то же, что и его ровесники — фигурки киногероев, мультики, фруктовое мороженое летом. Об отце по малолетству не спрашивал, но рано или поздно обязательно спросит. Взрослые это понимали. Знала Кора и то, что М.Джей не замечает грусти, спрятанной за улыбкой его мамы. «Как думаешь, она меня когда-нибудь простит?» — спросила Кора, глядя на Лени. «Я тебя умоляю, Каролина. За что? За то, что ты спасла ей жизнь? Девочка тебя любит». Кора глубоко затянулась сигаретой, выдохнула дым. «Да, я знаю, что она меня любит. Я ни разу, ни на миг не усомнилась в том, что она меня любит. Но из-за меня она выросла в зоне военных действий. Из-за меня видела такое, что не надо видеть ребенку. Из-за меня боялась того, кто должен был ее любить, а потом я убила его у нее на глазах. А потом скрылась и вынудила ее жить под вымышленным именем. Будь я посильнее и посмелее, я бы, может, сумела изменить закон, как Ивон Унроу. На то, чтобы ее дело попало в Верховный суд, потребовалось несколько лет. А ты была на Аляске, не в Вашингтоне. Кто же мог предположить, что в конце концов закон признает право на самооборону за женщиной, которая подверглась домашнему насилию? Кстати, твой отец говорит, что этот закон до сих пор почти не работает. Забудь ты уже об этом. Она же забыла. Посмотри, как она учит сына рыбачить. Твоя дочь счастлива, Кора. Она счастлива. Она тебя простила. Пора тебе тоже простить себя. Ей нужно вернуться домой. Домой? Туда, где ни воды, ни электричества? К парню с повреждением мозга? Вернуться туда, где ее обвинят в том, что она покрывает убийцу? Теперь же появился какой-то новый анализ крови, что-то с ДНК. Не глупи, Кора. Мама обвела тонкой рукой Корины плечи. Подумай о том, что вы здесь нашли. Лени получает образование. Из нее выйдет замечательный фотограф. Ты работаешь в художественной галерее, и тебе там нравится. Дома у вас всегда тепло, и рядом близкие, на которых ты можешь положиться. Да, дочь действительно простила то, что сделала с ней Кора, и прощение ее было таким же искренним и настоящим, как солнечный свет. Но Кора, как ни старалась, не сумела себя простить. Причем даже не за то, что убила мужа. Кора знала, что в подобных обстоятельствах снова поступила бы так же. Она не могла себя простить за те годы, что предшествовали преступлению. За то, что она принимала и терпела. За то, какое представление о любви внушила дочери. Точно проклятие ей передала. Из-за Коры Лени научилась довольствоваться малым, жила под чужим именем в чужом месте. Из-за Коры Лени, возможно, никогда не увидит человека, которого любит, не вернется домой. И как же Коре себя за такое простить? «Улыбайся, ты же счастлива!» Лени сама не знала, почему ей приходилось напоминать себе улыбаться и казаться счастливой, этим ясным июньским днем, когда они выбрались в заповедник, чтобы отметить окончание университета. Она ведь и так счастлива. На самом деле. Тем более сегодня. Она гордилась собой. Первая женщина в семье, которая окончила университет. Правда, на это ушло немало времени. И все же ей 25, она самостоятельно воспитывает сына, обладатель с завтрашнего дня диплома в области изобразительных искусств, у нее любящая семья, лучший в мире сын, теплый дом. Она не голодает, не мерзнет, ей не нужно опасаться за мамину жизнь. Если она чего и боится теперь, как только того, что и все родители, что ребенок в одиночку пойдет через дорогу, что упадет с качелей, что к нему пристанет незнакомец. Она давным-давно не засыпает под крики и плач, и утром пол в их доме не засыпан битым стеклом. Она счастлива. И неважно, что порой, как сегодня, мысли о прошлом не дают покоя. Вполне естественно, что сегодня она вспоминает Мэтью, ведь они так часто мечтали об этом дне. Сколько раз их разговоры начинались с фразы «Вот закончим университет». Она машинально подняла фотоаппарат и свела к минимуму мир перед глазами. Так она справлялась с воспоминаниями, так постигала мир в зрительных образах. С помощью фотоаппарата кадрировала жизнь, обрезала все лишнее. «Счастливо! Улыбайся!» Щелк, щелк, щелк, и она снова становилась собой. Видела то, что важно. Ясное синее небо, нигде не облачко, вокруг люди. Солнце обращалось к жителям Сиэтла на понятном языке, выманивало из домов на холмах, соблазняло надеть дорогие кроссовки и насладиться горами, озерами, извилистыми лесными тропками. А после прогулки горожане заезжали в продуктовый магазин за расфасованными стейками, чтобы в выходные пожарить их на гриле. Жизнь в Сиэтле спокойная, упорядоченная и безопасная. Пешеходные переходы, светофоры, шлемы, полицейские на лошадях и на велосипедах. Как мать, она ценила эту безопасность, пыталась привыкнуть к здешней удобной жизни. Никому и никогда не признавалась, даже маме, как сильно скучает по волчьему вою, по дню, проведенному в одиночестве на снегоходе, по гулкому треску льда в ледоход. Теперь она покупала дичь, а не добывала на охоте. Открывала кран, если нужна вода, и смывала за собой в туалете. Лосось, которого она летом жарила на гриле, продавался уже вымытым, выпотрошенным, без костей и без головы, словно под пленкой не рыба, а полоски серебристого и розового шелка. Сегодня все люди вокруг смеялись и болтали. Собаки лаяли, прыгали и ловили фрисби, подростки бросали друг другу мяч. «Смотри!» М.Джей указал на скакавший вверх-вниз розовый воздушный шар с надписью «Поздравляем выпускников», привязанный к краю желтого транспаранта. В руке у М.Джея был надкусанный кекс, рот и подбородок выпачканы глазурью. Леня понимала, что сын быстро растет, уже ходит в первый класс, так что надо его тискать и целовать, пока позволяет. Она обняла сына. Он чмокнул ее сладкими, перемазанными в сливочном креме губами, привычно прильнул к ней, обхватил руками за шею, словно утонет без мамы. На самом же деле это она без него утонет. — Кто хочет сладкое? — спросила бабушка Голлихер, сидевшая за столом для пикника. Она как раз приготовила любимый десерт Лени акутаг. Эскимосское мороженое из снега, растительного масла, черники и сахара. Мама с зимы специально для этого хранила в морозилке комки снега. М.Джей вырвался, ликующе вскинул руки, обе, чтобы уж точно заметили. Я хочу акутаг! Бабушка обогнула стол, подошла к Лене. За последние годы бабушка очень изменилась. Стало мягче, спокойнее, хотя по-прежнему даже на пикник наряжалась, как в загородный клуб. «Я так тобой горжусь!» — сказала бабушка. — Я тоже собой горжусь. — Сондра — моя приятельница из клуба. Говорит, что в журнале «Сансет» нужен ассистент фотографа. Если хочешь, я попрошу ее замолвить словечко за Сьюзен Грант. — Ага, — ответила Лени. — То есть да, конечно, спасибо. Она так и не привыкла к тому, как здесь делаются дела. Куда важнее, кого ты знаешь, а не что умеешь. Впрочем, в одном она не сомневалась. Ее здесь любят. Бабушка с дедушкой встретили ее радушно. Последние несколько лет Лени, мама и М.Джей снимали домик в Фримонте, а бабушку с дедушкой навещали по выходным. Поначалу Лени с мамой всего боялись, не заводили друзей, не заговаривали с незнакомыми, но со временем полиция Аляски перестала их искать, и угроза разоблачения отошла на второй план. М.Джей рос шумным и подвижным ребенком, и в степенном доме на холме в районе Квин-Энн всегда царил кавардак. По вечерам они собирались перед телевизором, смотрели передачи, которые Лене казались чепухой. Она вместо этого читала, сейчас уже третью книгу подряд из цикла «Интервью с вампиром». М.Джей был колесом, они спицами. Их объединяла любовь к нему. Если М.Джей счастлив, они тоже. А он буквально лучился счастьем. Все это подмечали. Леня увидела, что мама стоит одна на краю площадки для игр и курит, как-то неестественно выгнувшись, схватившись за поясницу. Неожиданно Леня заметила, как заострились мамины скулы, как побледнели губы, осунулось лицо. Без макияжа мама казалась почти прозрачной. Год назад она перестала красить волосы, и теперь в выцветших белокурых прядях мелькала седина. — Я хочу акутак! — завопил М.Джей и потянул Лене за рукав. Голосок был вялый, с одышкой из-за недавней простуды. С тех пор, как М.Джей пошел в частную школу рядом с домом, и он, и Лене скорой то и дело болели. — Что нужно сказать? — напомнила Лене. — Пожалуйста! — ответил М.Джей. — Ну хорошо, иди за бабушкой. Скажи ей, чтобы потушила уже эту чертову сигарету и вернулась к столу. Мальчик пулей понесся к бабушке, его тощие белые ноги мелькали, как венчики взбивалки, светлые волосы развивались вокруг бледного остроносого личика. Лени смотрела, как он тащит к столу красную от смеха маму, потом взглянула в другую сторону, отвлеклась на миг и увидела мужчину, стоявшего у входа в парк. «Блондин! Это он! Он ее нашел!» «Нет!» Лени вздохнула. Она уже несколько лет не звонила в лечебницу. Часто поднимала трубку, но номер так и не набирала. Как немала вероятность, что их найдут, рисковать нельзя. Да и пока Леня звонила, ей все время отвечали про состояние Мэтью одно и то же, без изменений. Она понимала, что он уже не оправится от травм, что парень, которого она любила, жил лишь в ее снах. Иногда он что-то шептал ей во сне, не каждую ночь, не часто, но достаточно, чтобы ее поддержать. В ее снах он оставался улыбчивым парнем, который подарил ей фотоаппарат и доказал, что можно любить, ничего не боясь. — Пойдем. Бабушка взяла Лене за руку. — Здесь прекрасно, — проговорила Лене. Ей показалось, что слова прозвучали как-то холодно, официально. Но тут к ней подскочил М.Джей, захлопал в ладоши, пропищал смешно, как Микки Маус. «Ух ты, мамочка!» И Лени не удержалась от улыбки. И темные границы снова отступили, исчезли. Осталось лишь здесь и сейчас солнечный день, праздник, семья. Жизнь полна стремительных перемен. Радость вернулась неожиданно, как солнце. Лени была счастлива. По-настоящему. «Мамочка, расскажи про Аляску», — попросил М.Джей вечером, когда забрался в постель под одеяло. Леня убрала тонкие светлые кудри со лба сына и в который раз подумала, до чего же он похож на отца. «Тогда подвинься», — и улеглась рядом. М.Джей положил голову ей на плечо. В комнате было темно, лишь на тумбочке возле кровати горел светильник из «Звездных войн». Сын, в отличие от Лени, рос на популярной культуре. Лени понимала, что как бы ни устал М.Джей после пикника в парке и сегодняшнего веселья, но без сказки не заснет. Девушка, которая любила Аляску. Это была его любимая сказка. Лени придумала ее давно и годами добавляла в сюжет новые и новые подробности. В сказке говорилось о племени, которое обитало в бирюзовой ледяной воде Аляскинского фьорда. Много лет назад их дома затопило после сильного извержения вулкана Аку. Это племя, клан Ворона, отчаянно мечтало вернуться на берег, выйти на солнце, но старший сын клана Орла наложил заклятие, которая обрекала их на муки в ледяных водах фьорда до тех пор, пока заклинательница не вызовет их на сушу. Заклинательницу звали Катяак, молчаливая, сильная чужестранка с чистым сердцем. Неделю за неделей Лени каждый вечер рассказывала сыну продолжение истории, пока он, наконец, не засыпал. Образ Катяак она почерпнула из мифов народов Аляски, которые читала в детстве, да и сам этот суровый прекрасный край вдохновлял ее. Юки, парень, которого любила Катяак из племени, что обитала на земле, звал ее с берега. Леня прекрасно знала, с кого списаны двое влюбленных и почему история их так печальна. Катяак осмелилась, вопреки воле богов, доплыть до берега. Любовь к Юки наделила ее особой силой, иначе ничего бы у нее не получилось. Она гребла, гребла, наконец вынырнула из воды и подставила лицо солнцу. Юки бросился в ледяную воду, звал любимую. Она увидела его глаза, зеленые, как гладь залива, на берегу которого некогда обитало ее племя, его волосы цвета солнца. «Кат!» — крикнул он. «Хватай меня за руку!» Леня заметила, что М.Джей заснул. Наклонилась, поцеловала его и осторожно встала. В одноэтажном домике было тихо. Мама, наверное, в гостиной смотрит «Династию». Леня прошла по узкому коридору съемного жилища. Стены были увешаны фотографиями Лени и рисунками М.Джея. Когда-то в этом тусклом, обшитом якобы деревянными панелями коридоре ее охватывала клаустрофобия, но это давно прошло. Свой неукротимый дух она смиряла так же упорно, как некогда покоряла дебри Аляски. Она научилась ходить в толпе, жить за стенами, останавливаться на светофоре. Вместо орлов привыкла смотреть на дроздов. Рыбу покупала в магазине свежих продуктов и платила деньги за новую одежду из сетевых универмагов. Научилась укладывать кондиционером и сушить феном волосы, аккуратную стрижку каскадом до плеч. Научилась подбирать одежду в тон. Теперь она выщипывала брови, брила ноги и подмышки. Камуфляж. Она научилась не выделяться. Леня ушла к себе в комнату, включила свет. За все эти годы она здесь ничего не поменяла, не притащила декоративных безделушек, не видела смысла. Комната была голая, заурядная, вся мебель куплена на дворовых распродажах. Пристрастие обитательницы выдавало лишь фотооборудование, объективы, фотоаппараты, ярко-желтые катушки с пленкой, стопки фотографий, кипы фотоальбомов, отдельный альбом с фотографиями Мэтью и Аляски, остальные с недавними работами. В углу на комоде фотокарточка бабушки и дедушки Мэтью. «Это могли быть мы с тобой». Рядом первая фотография Мэтью на полироид. Леня открыла дверь, которая вела на маленькую мощеную кедром веранду, что тянулась вдоль дома. На заднем дворе мама разбила большой огород. Леня вышла на веранду и села в одно из двух деревянных садовых кресел, которые остались от прежних владельцев. Над головой раскинулось бескрайнее небо в россыпи звезд. Их небольшой участок был окружен прочным кедровым забором. Издалека доносился запах первых летних барбекю, принчали звонки детских велосипедов, на ночь велосипеды убирали, лаяли собаки, отрывисто каркала ворона, словно кого-то ругала. Леня откинулась на спинку кресла, уставилась в небо, стараясь затеряться в его бесконечном просторе. «Привет!» — послышался мамин голос. «Можно к тебе?» «Конечно». Мама уселась во второе кресло, придвинулась к дочери. За эти годы они полюбили вот так сидеть на узкой веранде, выходившей в какое-то измерение, которое не было ни прошлым, ни настоящим. Порой, особенно в это время года, здесь пахло розами. «Как бы я хотела увидеть северное сияние!» — призналась Лень. «Я тоже». Они смотрели в необъятное ночное небо. Обе молчали, разговаривать не хотелось. Лени понимала, что каждая думает о том, кого когда-то любила. «Зато у нас есть МДжей», — наконец проговорила мама. Лени взяла ее за руку. «МДжей. Их радость, их любовь, их единственное утешение».